«Мы теряем клиентов», – паниковали южане. «Все уходят к Галдханду». Попытка создать альтернативные пути провалилась. Новый мост – 2 года строительства и 1 000 000 золотых. Обходная дорога – через болота и горы – невозможно. К концу года транспортная империя Галдханда контролировала 80% грузопотока на севере. «Мы фактически монополисты», – заметил Густав на итоговом совещании. «Опасная позиция», – предупредил Артур. «Монополия расслабляет и вызывает ненависть. Нужен баланс. Что предлагаете? Создать транспортный совет. Пригласить мелких перевозчиков как партнеров. Установить справедливые правила для всех. Делиться властью, делиться ответственностью. И превратить потенциальных врагов в союзников». Учредительное собрание транспортного совета собрало 200 участников. Артур выступил с программной речью. «Господа, мы конкуренты, но у нас общая цель – развитие торговли. Предлагаю правила: честная конкуренция, единые стандарты безопасности, взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях. А что получаем мы, мелкие?» – крикнул кто-то. «Доступ к нашей инфраструктуре по льготным ценам, защиту от разбоя, участие в прибыли от контрольных точек». Голосование было единогласным. Транспортный совет стал саморегулируемой организацией отрасли. Южные дома остались за бортом, их никто не пригласил после скандала с бандитами. «Вы уничтожили нас». Последнее письмо от южан было полно горечи. «Вы уничтожили себя сами», — ответил Артур, выбрав войну вместо честной конкуренции. Контроль над путями был установлен, но не грубой силой, а экономической мощью и дальновидной политикой. Империя Галдханда стала хребтом экономики Севера, и этот хребет был стальным, как рельсы железных дорог. Глава 40. Новые аэрологистики. С полным контролем над транспортными артериями Севера Артур решил совершить последний рывок, создать логистическую систему будущего. «Господа», — обратился он к расширенному совету, включавшему теперь и партнеров по транспортному совету, «мы достигли предела традиционной логистики. Время идти дальше». «Куда дальше?» — удивился кто-то. «Мы и так доставляем быстрее всех. Быстро не значит оптимально. Смотрите». Артур развернул огромную карту с множеством пометок. «Сейчас каждый груз идет по индивидуальному маршруту. Это неэффективно. Нужна система консолидации». «Что вы имеете в виду?» «Распределительные центры. Грузы из разных мест собираются, сортируются, отправляются оптимальными партиями. Экономия – до 30%. Франц поднял руку. «А я предлагаю систему пневмопочты для документов. Трубы со спрессованным воздухом, капсулы летят со скоростью 100 км в час. Фантастика!» – воскликнул кто-то. «Реальность», – поправил Артур. «Начнем с линии между главным офисом и железнодорожным вокзалом. Потом расширим. Но главной инновацией стала единая информационная система. Каждый груз получает уникальный номер. Отслеживаем на всех этапах. Клиент может узнать, где его посылка, в любой момент. Как это технически возможно?» – усомнился управляющий филиалом. «Телеграф на каждой станции. Стандартные коды. Центральный реестр. Да, сложно, но выполнимо». Работа закипела. Строительство распределительных центров шло параллельно с обучением персонала. «Запомните главное правило», – учил Артур логистов. «Груз не должен лежать. Пришел, обработали, отправили. Максимум 2 часа». Первый распределительный центр в Галдханд-Сити поражал масштабом. 5 гектаров крытых складов, железнодорожные пути, сортировочные линии. «Это похоже на гигантский механизм», – восхищались посетители. «Так и есть», – кивал Артур. «Механизм по переработке хаоса в порядок. День запуска новой системы. Первая партия грузов прошла через распределительный центр. Смотрите», – демонстрировал начальник центра. «Пришло 100 посылок из разных мест. Отсортировали по направлениям. Укомплектовали оптимальные партии. Отправили 5 рейсами вместо 100. Экономия оказалась даже больше расчетной. 40% на операционных расходах. Пневмопочта произвела фурор. Документ из банка на вокзал. За 5 минут. Невероятно. Это магия. Это физика», – поправлял Франц. «Разница давлений, герметичные трубы, точный расчет». «Но настоящей революцией стала система отслеживания. Где моя посылка?» – спрашивал клиент. «Номер БГ4857. Сейчас проверим. Прошла сортировку в Галдханд-Сити в 14:00, отправлена поездом 47, прибытие в столицу завтра в 9:00. Вы можете сказать точное время, с точностью до часа, а скоро, до минуты». Конкуренты пытались копировать, но без системного подхода терпели неудачу. «У них грузы теряются в собственных центрах. Пневмопочта взорвалась от избыточного давления. Телеграфисты передают неверные коды. А империя Голдхенда работала как швейцарские часы. Секрет был в деталях. Стандартизация всех процессов, постоянное обучение персонала, система поощрений за скорость и точность, жесткий контроль качества. К концу года результаты впечатляли. 10 распределительных центров по всей стране, 500 километров пневмопочты в крупных городах, средняя скорость доставки увеличилась на 50%, потери грузов снизились до 0,1%. На международной торговой конференции в Вене Артур выступил с докладом. «Господа, мы вступили в новую эру. Эру, где расстояние – не препятствие, а логистическая задача. Где информация движется быстрее грузов. Где эффективность важнее традиций». Зал взорвался аплодисментами. Представители разных стран засыпали вопросами. «Продадите технологии? Поможете внедрить? Сколько стоит франшиза?» «Технологии? Да, по лицензии. Помощь? Через наших консультантов. Франшиза? После детальных переговоров». Империя Голдхенда стала международным брендом. Заказы на создание логистических систем посыпались со всей Европы. Но Артур думал о большем. «Знаете», — сказал он узкому кругу соратников, — «мы изменили представление о возможном. Показали, что можно жить в едином экономическом пространстве. И что дальше?» — спросила Лиза. «Дальше. Политическая интеграция неизбежно следует за экономической. Может, не при нашей жизни, но единая Европа станет реальностью. Вы мечтатель, барон. Я реалист. Просто вижу дальше других». Вечером Артур стоял на смотровой площадке главного распределительного центра. Внизу кипела работа, поезда приходили и уходили, грузы сортировались, информация текла по телеграфным проводам. Транспортная революция завершилась. От хаоса средневековых дорог до отлаженной системы 21 века, за 5 лет. Но это было только начало больших перемен. Логистика изменила экономику. Экономика изменит политику. А политика изменит мир. Империя Голдхенда стала катализатором этих изменений. Глава 41. Аристократия наносит удар. Успехи империи Голдхенда не могли остаться незамеченными старой аристократией. На тайном собрании в замке герцога Монбельера собрались самые влиятельные дворяне королевства. «Господа», — начал герцог, седовласый старик с ястребиным носом, — «этот выскочка Голдхенд угрожает самим основам нашего общества. Он делает богатыми простолюдинов», — поддержал граф Арнштейн. «Его школы учат черни читать и думать», — добавил маркиз де Боревиль, — «а его газеты подрывают наш авторитет», — закончил барон Крик. Герцог Монбельяр кивнул. «Король ослеплен налогами, которые платит этот нувариш, но мы, хранители традиций, пора действовать». План был разработан тщательно. Удар по всем направлениям одновременно. Первый сигнал тревоги пришел от Вернера. «Барон, беда. Половина наших дворянских клиентов разрывает контракты. Все разом», — Артур сразу понял. «Организованная акция, именно. И требуют немедленного возврата вкладов из банка». Следом прибежал Томас. «Шеф, местные власти в 5 городах отзывают лицензии на наши предприятия». «Под каким предлогом?» «Нарушение древних привилегий. Говорят, только дворяне имеют право на определенные виды деятельности». Густав добавил плохих новостей. «Поставщики сырья отказываются продавать. Те, что из дворянских поместий». Артур собрал экстренный совет. «Господа, старая гвардия нанесла удар. Анализ ситуации». Элизабет была мрачна. «Организованная атака. Герцог Монбельяр, я узнаю его почерк. Мой дядя предупреждал». «Финансовые резервы?» — спросил Артур у Густава. «Выдержим возврат вкладов. Но если производство остановится...» «Не остановится. Лиза, что с альтернативными поставщиками?» «Можем заместить 70%. Дороже, но возможно. Действуем. Но это оборона. Нужна контратака». «Вернер», — старый солдат усмехнулся. «У меня есть досье на половину этих благородных. Долги, любовницы, незаконные сделки. Пока придержите. Сначала попробуем легальные методы». Артур отправился к королю. Аудиенция была дана немедленно. Налоги с империи Голдхенда составляли 1/4 бюджета. «Ваше Величество, старая аристократия саботирует развитие королевства». «Знаю, барон. Но что я могу? У них древние права, которые тормозят прогресс. Ваше Величество, выбор прост. Средневековье или будущее». Король задумался. «Что вы предлагаете?» «Указ о свободе предпринимательства. Любой подданный может заниматься любым честным делом. Отмена сословных привилегий в экономике. Это революция. Эта эволюция, которую вы возглавите, войдете в историю как король-реформатор. Фридрих III колебался. Артур нанес последний удар. «Ваше Величество, если моя империя рухнет, бюджет потеряет 1 000 000 золотых в год. Армия, двор, строительство, все встанет». Аргумент сработал. Через 3 дня вышел королевский указ о свободе экономической деятельности. Аристократия взвыла, но отступила. Открыто идти против короля они не могли. Однако герцог Монбельяр не сдался. «Если нельзя законно, будет незаконно. Барон, срочно!» Лиза ворвалась ночью. «Готовится поджог главной фабрики. Откуда информация?» «Перехватили гонца. Завтра ночью. Отряд в 50 человек. Отлично. Подготовим сюрприз». На следующую ночь фабрика казалась беззащитной. Охрана спала, ворота приоткрыты. Отряд поджигателей проник внутрь и попал в ловушку. «Окружены. Сдавайтесь». Факелы осветили сотню вооруженных охранников. Бой был коротким. Большинство сдались, включая главаря, младшего сына герцога Монбельяра. Утром вся столица читала экстренный выпуск газеты. Аристократы-поджигатели пойманы с поличным. Скандал был оглушительным. Король вызвал герцога. «Монбельяр, ваш сын пойман при попытке поджога. Что скажете? Это провокация. Галтхенд подставил. С факелом в руке подставил? Довольно. Месяц ареста для сына. И штраф – 100 тысяч золотых». Удар по репутации оказался сильнее финансового. Аристократы начали отступать. Но Артур решил закрепить победу. «Господа», – обратился он к совету, – «создаем дворянский инвестиционный фонд. Предлагаем аристократам вложить капиталы в наши предприятия с гарантированным доходом. Врагам предлагаете партнерство», – удивился Густав. «Врагов делаю партнерами. Пусть получают прибыль от прогресса, тогда перестанут ему сопротивляться». План сработал. Молодые аристократы, видя доходы, потянулись к Артуру. Старики ворчали, но денег захотели и они. Через полгода половина дворянства имела акции предприятий Галтхенда. «Знаете, барон», — сказал граф Штейнберг на приеме, — «я был против вас, но мои дивиденды за квартал превысили доход с поместья за год. Прогресс выгоден всем, граф. Надо просто это понять». Герцог Монбельяр остался в изоляции. Его союзники перешли на сторону Артура. Древние привилегии уступили место новым возможностям. На годовом собрании акционеров в зале сидели бок о бок купцы и графы, промышленники и бароны. «Господа», — обратился Артур, — «год назад мы были врагами. Сегодня, партнеры, эта победа не моя, это победа разума над предрассудками. Овация объединила всех, и старую знать, и новых богачей. Аристократия нанесла удар и проиграла, но в этом поражении нашла новый путь, путь в будущее. Империя Галтхенда стала империей для всех, даже для вчерашних врагов». Глава 42. Финансовый рычаг. После победы над аристократической оппозицией Артур понял, нужно закрепить успех. На совете директоров он озвучил новую стратегию. «Господа, мы превратили часть аристократов в партнеров, но этого мало. Нужен системный контроль». «Что вы имеете в виду?» – спросил Густав. «Долги, друг мой. Половина дворянства живет непосредством. Замки, балы, содержание двора – все в кредит. И что с того? А то, что эти долги можно скупить и стать кредитором половины знати королевства». Все замолчали, осознавая масштаб замысла. «Это же контроль над аристократией», – выдохнула Элизабет. «Это защита наших интересов. Должник не кусает руку кредитора». Лиза достала папку. «Я собрала данные. Совокупный долг аристократии – 5 миллионов золотых, разбросан по сотням ростовщиков». «Отлично. Начинаем скупку. Тихо, через подставных лиц. Приоритет – долги наших главных оппонентов». Операция началась немедленно. Агенты Галтхенда появлялись у ростовщиков с заманчивыми предложениями. «Долг барона Крига – 50 тысяч, даем 60, но сразу и наличными. Зачем вам эта головная боль? У нас свои резоны». Ростовщики радовались быстрым деньгам. За месяц скупили долгов на 1 000 000. Первым сюрприз получил граф Арнштейн, один из организаторов атаки. «Граф, Артур лично нанес визит. У меня к вам деловое предложение. Не желаю иметь с вами дел, выскочка. Даже как ваш кредитор, Артур выложил долговые расписки. 200 тысяч золотых. Срок возврата – через месяц». Граф побледнел. «Откуда? Это незаконно». «Абсолютно законно. Долг переуступлен. Вот документы. Итак, вернете через месяц. Вы знаете, что не смогу». «Знаю. Поэтому предлагаю реструктуризацию. 10 лет, без процентов. В обмен на лояльность, шантаж, бизнес. Альтернатива – конфискация замка и земель. Выбирайте». Граф сдался. Подобные визиты получили еще 20 аристократов. Но не все шло гладко. Герцог Монбельяр узнал о скупке. «Он хочет закабалить всю знать», — кричал на тайном собрании. «Это хуже революции». «Но что делать?» — спросил барон Крик. «Он уже контролирует треть долгов. Объявим мораторий. Откажемся платить. Это подорвет всю финансовую систему». Споры шли жарко, но Артур был готов и к этому. На встрече с королем он предложил. «Ваше Величество, создаем Королевский банк. Под вашим патронажем рефинансируем долги аристократии под низкий процент. Зачем вам это? Вы же теряете контроль. Получаю стабильность. Довольный должник надежнее загнанного в угол. Плюс статус королевского банкира укрепит позиции». Король согласился. Объявление о создании Королевского банка произвело эффект бомбы. Условия были щедрыми. Рефинансирование под 5% годовых. Отсрочка платежей до 5 лет. Кредиты на развитие поместий. Аристократы потянулись в банк. За месяц рефинансировали 2 миллиона долгов. «Вы спасли нас», – благодарил маркиз де Боревиль. «Банк помогает всем, кто готов развиваться», – дипломатично отвечал Артур. Но истинная гениальность плана раскрылась позже. Условием кредита было целевое использование, модернизация поместий, внедрение новых агротехнологий, строительство мануфактур, обучение крестьян. Аристократы, чтобы выплатить кредиты, вынуждены были модернизироваться. «Посмотрите», — радовался барон Лихтенштейн. «Новые плуги увеличили урожай вдвое, а моя сыроварня приносит больше, чем подати с крестьян», — вторил граф Розин. За год феодальные поместья начали превращаться в капиталистические хозяйства, но главный удар по старому порядку нанесла новая услуга. Управляющие компании Голдхенда рекламировали в газетах: «Доверьте управление поместьем профессионалам». Многие аристократы, не способные к бизнесу, с радостью передавали управление. «Живу в столице, получаю доход, не вникаю в детали. Идеально». Фактически Артур получил контроль над третью земель королевства. Герцог Монбельяр сделал последнюю попытку. «Король, Голдхенд узурпирует власть. Скоро вся знать будет его марионетками». «Герцог», — холодно ответил Фридрих III, — «барон Голдхенд платит аристократам больше, чем они зарабатывали сами. Где тут узурпация? Но традиции. Традиции хороши, когда не мешают прогрессу». «Довольно, Монбельяр. Примите новые времена или уйдите в монастырь». Окончательная победа пришла неожиданно. Сын герцога, освободившись из заключения, пришел к Артуру. «Барон, я хочу извиниться и попросить работу». «Работу? Вы, герцогский сын? Я видел ваши фабрики. Это будущее. Хочу быть его частью, а не пережитком прошлого». Артур улыбнулся. «Начнете младшим инженером. Согласны?» «Да». Когда герцог узнал, что сын работает у Голдхенда, у него случился удар, не смертельный, но достаточный для отхода от дел. На ежегодном королевском бале Артур оказался в центре внимания. «Барон спас мое поместье. Благодаря ему я стал богаче. Его методы – чудо». Король подозвал Артура. «Знаете, барон, год назад я боялся, что вы разрушите аристократию. Теперь вижу, вы ее спасли. От нее самой. Я просто дал им возможность измениться, ваше величество». Финансовый рычаг оказался эффективнее любого оружия. Империя Голдхенда контролировала не только экономику, но и землевладение. Причем контролировала мягко, через взаимную выгоду. Феодализм умирал тихо, превращаясь в капитализм. И никто даже не заметил революции. Глава 43. Королевская поддержка. После успешной финансовой интеграции аристократии король Фридрих III пригласил Артура на приватную аудиенцию. «Барон Голдхенд, то, что вы сделали с дворянством, впечатляет, но меня беспокоит другое. Слушаю, ваше величество». «Армия, она все еще живет в прошлом веке. Устаревшие вооружения, архаичная тактика, офицеры по праву рождения, а не таланта». Артур понял, это шанс, что если модернизировать армию так же, как экономику. «Именно это я и хочу предложить. Станьте королевским интендантом. Полномочия почти неограниченные. Задача – создать армию будущего. Это большая честь и ответственность. Справитесь?» «Постараюсь, ваше величество». Назначение барона Голдхенда королевским интендантом вызвало шок в военных кругах. «Торгаш будет командовать армией. Это оскорбление офицерской чести». Первое совещание с генералитетом прошло напряженно. Дюжина генералов смотрели на Артура как на врага. «Господа генералы», — начал он, — «я здесь не командовать, а помогать. Скажите, что нужно армии?» «Нужно, чтобы штатские не лезли в военные дела», — рявкнул генерал фон Штауфен. «Хорошо, а теперь конкретно, почему наша армия проиграла последние три конфликта?» Неловкое молчание. Я скажу почему. Противник имел лучшее оружие, лучшее снабжение, лучшую логистику. Все это – моя специализация. Артур развернул карты. Смотрите. Сейчас снабжение полка в походе – хаос. Обозы растягиваются, теряются, грабятся. Предлагаю систему снабженческих баз. Склады каждые 100 километров, железная дорога для переброски. Генералы переглянулись. Идея была разумной. Далее, вооружение. Ваши мушкеты заряжаются 3 минуты. У меня есть разработка, винтовка с затвором. 10 выстрелов в минуту. Невозможно, воскликнул генерал-оружейник. Франц, демонстрация. Алхимик вкатил тележку с новой винтовкой. Взял ее, прицелился в мишень. Начал стрелять. 10 выстрелов за минуту, все в цель. Генералы онемели. Как? Унитарный патрон, скользящий затвор, нарезной ствол. Технологии, господа. Но главным козырем стала новая организация. Предлагаю создать военную академию. Не для дворян, для талантов. Экзамены, конкурс, лучшие становятся офицерами. Это подрыв основ. Взорвался фон Штауфен. Офицер – это кровь, а не знание. Кровь не выигрывает битвы, выигрывают мозги. Хотите доказательств? Военные учения. Моя команда выпускников против ваших аристократов. Вызов был принят. Через месяц на полигоне встретились два отряда. Синие – дворяне-офицеры. Красные – выпускники ускоренных курсов Артура. Условия – захват укрепленной позиции. Синие пошли в лобовую атаку, как учили предки. Красные применили новую тактику. Отвлекающий маневр слева. Основные силы в обход. Дымовая завеса. Концентрированный огонь по командному пункту. За час все было кончено. Синие разгромлены, красные потеряли минимум. Это нечестно, кричал фон Штауфен. Они не соблюдали правила войны. Враг не будет соблюдать ваши правила, холодно ответил Артур. Готовьтесь к реальной войне, а не к парадам. Король, наблюдавший учения, был впечатлен. Барон, продолжайте. Полная поддержка короны. С королевским мандатом реформы пошли быстрее. Новая структура снабжения. Интендантская служба вместо хаоса. Стандартные пайки и обмундирование. Полевые кухни вместо котелков. Медицинская служба с подготовленными фельдшерами. Революция в вооружении. Винтовки Голдхенда для всей пехоты. Новая артиллерия с нарезными стволами. Полевой телеграф для связи. Понтонные парки для переправ. Обучение и кадры. Военная академия открыта для всех сословий. Курсы переподготовки для старых офицеров. Учебники тактики вместо устных преданий. Регулярные учения, не парады. Сопротивление старой гвардии сломили экономически. Господа офицеры, объявил Артур. Новая система оплаты. Базовое жалование плюс премии за результаты. Победил в учениях, получи награду. Подготовил отличных солдат, бонус. А если по старинке, упрямился кто-то, тогда только базовое жалование, которое, кстати, в два раза выше прежнего. Деньги победили традиции. Даже закоренелые консерваторы начали учиться новому. Через полгода армия преобразилась. На королевском смотре Фридрих III не скрывал восторга. Великолепно. Это действительно армия будущего. Стройные ряды, единообразная форма, четкие команды, слаженные маневры. И главное, добавил Артур, стоимость содержания снизилась на треть при росте боеспособности вдвое. Как это возможно? Эффективность, ваше величество. Нет воровства интендантов, нет закупок по завышенным ценам, нет содержания бесполезных парадных частей. Но настоящая проверка пришла неожиданно. Южное королевство, подстрекаемое старыми врагами Артура, объявило войну. Северные выскочки забыли свое место. Проучим. Южная армия, 40 тысяч по старым стандартам. Северная, 25 тысяч новой формации. Первое столкновение у границы. Южане шли плотными колоннами, как 100 лет назад. Северяне применили новую тактику. Рассредоточиться. Цепью. Огонь по команде. Артиллерия. Шрапнель по скоплениям. Скорострельные винтовки косили атакующих. Артиллерия била точно и далеко. Телеграф обеспечивал координацию. К вечеру южане отступили, потеряв 5 тысяч. Северяне. 300 человек. Это не война, а бойня. Жаловались южные генералы. Через месяц война закончилась полной победой севера. Контрибуция – 1 000 000 золотых. Артура встречали как героя. Вы спасли королевство. Создали непобедимую армию. Слава барону Голдхенду. Король на торжественном приеме объявил. Барон Голдхенд награждается высшим орденом королевства и получает титул герцога. Зал взорвался аплодисментами. От купца до герцога за 5 лет – невиданный взлет. Кроме того, продолжил король, герцог Галдхунд назначается первым министром королевства. Это был апогеем. Вся власть, экономическая, военная, теперь и политическая, сосредоточилась в руках Артура. «Ваше Величество», — поклонился он, — «это слишком большая честь, это заслуженная награда. Вы создали новое королевство, теперь правьте им, под моим августейшим покровительством, разумеется». Вечером, в кабинете первого министра, Артур принимал поздравления. «Невероятный путь», — восхищался Густав, — «от банкрота до правителя», — добавила Лиза. «Это только начало», — задумчиво сказал Артур. «Теперь можно реализовать настоящие реформы, создать государство будущего. Империя Галдхунда стала больше, чем бизнес империи. Она стала моделью нового мира». Глава 44. Реформы государства. Став первым министром, Артур получил власть воплотить свои самые смелые идеи. На первом заседании обновленного правительства он представил программу реформ. «Господа министры, наше королевство стоит на пороге новой эры. Предлагаю комплексную модернизацию всех сфер жизни». «Не слишком ли радикально?» – забеспокоился министр юстиции, старый граф Винтерфельд. «Радикальные времена требуют радикальных мер. Начнем с административной реформы». Артур развернул карту. «Сейчас королевство разделено по феодальному принципу. Предлагаю новое деление по экономическим регионам. Промышленные центры, аграрные зоны, транспортные узлы. Но это разрушит вековые границы. Сохраним исторические названия, но управление будет рациональным. Губернаторы вместо наследственных правителей, назначаемые по компетенциям, а не по крови. Следующий удар – по налоговой системе. Отменяем все феодальные подати и повинности. Единый прогрессивный налог. Кто больше зарабатывает, больше платит. Аристократия взбунтуется. Аристократия уже получает доходы от модернизированных поместий. Им выгоднее платить процент с прибыли, чем содержать архаичную систему поборов. Юридическая реформа вызвала жаркие споры. Единый свод законов для всех сословий. Отмена дворянских привилегий в суде. Профессиональные судьи вместо наследственных. «Это революция», – воскликнул Винтерфельд. «Это эволюция, которую возглавляет корона. Граф, вы же юрист. Разве плохо, когда закон один для всех?» Старик задумался. «В теории, прекрасно, но практика. Практику создадим. Кстати, предлагаю вам возглавить комиссию по кодификации законов. Ваш опыт бесценен». Лесть сработала. Винтерфельд согласился. Образовательная реформа встретила неожиданную поддержку. Обязательное начальное образование для всех детей. Бесплатное. Финансируется государством. Это разорит казну. Ужаснулся министр финансов. Это инвестиция. Грамотные граждане платят больше налогов. Густав, расчеты. Старый счетовод, теперь заместитель министра, показал выкладки. Затраты – 1 000 000 в год. Отдача через 10 лет – 5 миллионов ежегодно от роста экономики. Видите, образование – самая выгодная инвестиция государства. Социальные реформы были революционными. Пенсии для стариков, пособия для безработных, бесплатная медицина для бедных. Вы хотите создать государство нахлебников? Возмутился кто-то. Я хочу создать государство, где люди не умирают от голода на улицах, где старость не означает нищету, где болезнь не ведет к банкротству. Король, присутствовавший на заседании, поднял руку. Герцог Галдхунд, ваши идеи благородны, но откуда деньги? Из роста экономики, ваше величество, плюс новая статья доходов, государственные предприятия. Вы хотите национализировать частный бизнес? Наоборот, создать государственно-частное партнерство. Государство вкладывает в стратегические отрасли, получает долю прибыли. Первым таким проектом стала Национальная железнодорожная компания. Государство строит магистрали, частники, местные ветки. Единые стандарты, общая сеть, прибыль делится. За полгода реформы начали воплощаться. Новое административное деление, 20 губерний вместо 157 феодальных владений. Единый гражданский кодекс, 1000 статей вместо хаоса местных обычаев. Сеть государственных школ, 500 в первый год. План на 5000. Социальное страхование, взносы от работодателей и работников, выплаты нуждающимся. Сопротивление было, но слабое. Мы теряем древние права, жаловались аристократы. Зато получаете новые возможности, отвечал Артур. Ваш сын может стать губернатором по способностям, а не только по праву рождения. Церковь возмутилась потерей контроля над образованием. Школы без религии, путь к безбожию. Религия остается, но как один из предметов. Главное – практические знания. И кстати, Церковные школы получат государственное финансирование, если примут общую программу. Компромисс устроил большинство, но главным достижением стала экономическая конституция. Свобода предпринимательства, базовое право, частная собственность неприкосновенна, конкуренция защищается государством, монополии запрещены, кроме естественных. Вы ограничиваете даже себя, удивился король. Правила должны быть едины для всех, иначе это не правило, а произвол. К концу первого года реформ результаты говорили сами за себя. ВВП королевства вырос на 20%, безработица упала до 3%, грамотность поднялась до 60%, налоговые сборы увеличились на треть. На праздновании годовщины король произнес: «Год назад я сомневался, сегодня вижу, герцог Голдхенд создал чудо. Наше королевство – самое прогрессивное в Европе. Иностранные делегации приезжали изучать опыт. Как вы провели реформы без революции?» «Просто», – отвечал Артур, – «дали людям то, что они хотят, справедливость, возможности, защиту. И сделали это сверху, не дожидаясь взрыва снизу». Вечером Артур стоял у окна кабинета, глядя на огни города. Голдхенд-Сити превратился в де-факто столицу, здесь кипела жизнь, сюда стремились таланты. «Знаешь», – сказала вошедшая Лиза, теперь министр внутренних дел, «ты действительно изменил мир. Пока только одно королевство. Думаешь о большем, идеи не знают границ. Если система работает здесь, почему не может работать везде?» «Философ-император», — улыбнулась Лиза, «просто человек, который знает, мир можно сделать лучше, и делает это». Реформы продолжались. Каждый месяц, новые законы, новые институты, новые возможности. Старое королевство умирало, рождалось государство будущего. Глава 45. Экономическая экспансия. Кабинет первого министра напоминал военный штаб. Карты на всех стенах, но не военные, экономические. Торговые пути, промышленные центры, ресурсные базы соседних государств. Господа, Артур обвел взглядом собравшихся директоров. Мы модернизировали королевство. Теперь время выходить за его пределы. Военная экспансия, насторожился Вернер. Экономическая. Зачем завоевывать, если можно купить? Смотрите. Артур подошел к карте восточных княжеств. Разрозненные государства, каждая со своей валютой, таможней, законами. Торговля затруднена, промышленность в зачатке. Идеальные условия для нашего предложения. Какого предложения? Заинтересовалась Элизабет. Экономический союз, единая валюта, свободное движение товаров, общие стандарты и наши инвестиции в обмен на преференции. Густав присвистнул. Амбициозно, но княжества веками враждуют между собой. Вот именно. По отдельности слабы, вместе – сила. Нужно просто правильно преподнести. Первая миссия отправилась в княжество Раймонд, небольшое, но стратегически расположенное на перекрестке торговых путей. Ваша светлость, Артур лично встретился с князем Леопольдом. Ваши таможенные сборы составляют 100 тысяч золотых в год, примерно так, кивнул князь, тучный мужчина с умными глазами. А если я предложу 300 тысяч ежегодно, гарантированно, слушаю. Артур развернул документы. Вступайте в Северный экономический союз, отменяйте таможню для членов союза, взамен доля от общих таможенных сборов на внешних границах, плюс наши инвестиции в инфраструктуру, но я потеряю контроль. Наоборот, получите влияние на экономику всего региона, место в Совете Союза, право вето по ключевым вопросам. И главное, ваши купцы получат доступ к огромному рынку. Князь задумался. Артур нанес решающий удар. Кстати, железная дорога из нашего королевства может пройти через вашу столицу, или обойти стороной. Зависит от вашего решения. Через неделю княжество Раймонд стало первым членом Северного экономического союза. Эффект домино сработал быстро. Соседние княжества увидели, как в Раймонд хлынули инвестиции. «Железнодорожная станция за наш счет», — объявлял представитель Голдхенда. «Модернизация порта, новые рабочие места». Князь Штефан из соседнего Вальдхейма прибыл лично. «Герцог, мы тоже хотим в союз, рад слышать. Условия те же, отмена внутренних таможен, единые стандарты, общая валюта». «Общая валюта, северный талер, обеспечен золотом, стабильный курс, принимается везде в союзе». За 3 месяца в союз вошли 7 княжеств, но с великим герцогством Баварским возникли проблемы. «Мы слишком велики, чтобы подчиняться», — заявил герцог Максимилиан на переговорах. «Никто не говорит о подчинении», — спокойно ответил Артур. «Равноправное партнерство. Кстати, ваша промышленность отстает от нашей на 20 лет. Хотите остаться сырьевым придатком, Что вы предлагаете? Технологический трансфер. Наши специалисты помогут создать современные фабрики. Обучим рабочих, дадим лицензии на производство. В обмен на особый статус наших компаний на 10 лет. Не монополия, преференции. Сделка состоялась. Великое герцогство стало крупнейшим партнером Союза. Но настоящий прорыв случился с морской республикой Венсария. Господа венецианцы, простите, венсарийцы, Артур выступал перед советом купцов. Ваш флот велик, но что возите? Пряности, шелка, товары прошлого, будущее за промышленной продукцией. Наши традиции. Сохраните традиции мореплавания, добавив современные грузы. Представьте, ваши корабли везут машины, оборудование, массовые товары. Объемы вырастут в разы. Но у нас нет промышленности. Зато есть у Союза. А у Союза нет флота. Идеальная синергия. Старший купец поднялся. А что с нашей независимостью? Полная автономия во внутренних делах, только экономическая интеграция и место в Совете Союза с правом вето по морским вопросам. Голосование было напряженным, 51% за, 49% против, но большинство есть большинство. С вступлением Венсарии Союз получил выход к морю и мощный торговый флот. Экспансия шла по нескольким направлениям. Промышленная интеграция, создание совместных предприятий, единые технические стандарты, обмен специалистами, лицензирование технологий, финансовая интеграция, северный талер как единая валюта, центральный банк Союза в Голдхенд-Сити, единые правила банковской деятельности, свободное движение капитала, торговая интеграция, отмена внутренних таможен, единый внешний тариф, общие торговые представительства за рубежом, унифицированное торговое право. К концу года Северный экономический союз включал 15 государств с населением 30 миллионов человек. «Мы создали крупнейшее экономическое объединение континента», объявил Артур на первом общем совете союза. Но были и проблемы. Франция и Австрия смотрели на усиление союза с тревогой. «Они создают экономическую империю», заявил французский посол. «Это угроза балансу сил. Мы создаем процветание», отвечал Артур на дипломатическом приеме. «Присоединяйтесь, и ваша экономика тоже вырастет. Франция слишком велика, чтобы присоединяться. Тогда сотрудничайте. Ассоциированное членство, доступ к рынкам без политической интеграции». Идея заинтересовала французов. Переговоры начались. Внутри союза тоже хватало трений. «Северяне захватывают наши рынки», жаловались баварские промышленники. «Конкурируйте», отвечал Артур, «или кооперируйтесь. Союз дает возможности, а не гарантии. Для сглаживания противоречий создали компенсационные фонды. Регионы, проигрывающие от интеграции, получают субсидии на модернизацию. Временно. 5 лет на адаптацию. Система работала. Экономика Союза росла на 15% в год. Невиданные темпы. Знаете, сказал князь Леопольд на очередном совете. Год назад я боялся потерять независимость. Теперь вижу, я получил больше власти, чем имел. Экономическая власть сильнее политической. Кивнул Артур, и она растет у всех членов Союза. Вечером, в кабинете, Артур изучал новые карты. Северный экономический союз закрашен синим, но вокруг еще много белых пятен. «Амбиции растут?» – спросила вошедшая Лиза. «Возможности растут. Смотри, Польша заинтересована. Скандинавы присматриваются. Даже Россия прислала наблюдателей. Не слишком быстро. В экономике есть только две скорости. Знаю, знаю. Быстро и мертво. Но управлять таким колоссом. Для этого есть институты. Совет Союза, Центральный банк, арбитражный суд. Система, которая работает сама. И во главе системы, ты, пока нужен. Потом система заработает без меня». Артур смотрел на карту. Экономическая экспансия оказалась эффективнее военной. Без единого выстрела создана империя нового типа. Империя общего процветания. И это было только начало. Глава 46. Королевский заказ. Утро выдалось необычным. Вместо привычной рутины совещания Артура срочно вызвали во дворец. Король Фридрих III встретил его не в тронном зале, а в малом военном кабинете. «Герцог, у меня к вам особое поручение», – начал монарх без предисловий. «Полностью секретное. Слушаю, ваше величество». Король подошел к закрытой карте на стене. «Наша разведка донесла тревожные вести. Южная коалиция готовит реванш. Франция обещала поддержку. Австрия выжидает. Когда? Весной. Через 4 месяца. У них будет численное превосходство 3:1. Артур нахмурился. Даже с модернизированной армией такой перевес опасен. Что нужно сделать, Ваше Величество? Невозможное. За 4 месяца увеличить армию вдвое и вооружить ее так, чтобы численность не имела значения. Это сложно. Невозможно, вы хотели сказать? Король устало улыбнулся. Но вы уже делали невозможное. Казна открыта, ресурсы не ограничены. Справитесь? Постараюсь, Ваше Величество. Вернувшись, Артур немедленно созвал узкий военный совет. Вернер, Франц, Карл и начальники военных производств. Господа, ситуация критическая. Нужно за 4 месяца создать армию будущего. Не эволюция, революция. Что конкретно? Деловито спросил Вернер. Во-первых, оружие. Франц, помнишь, мы обсуждали многозарядные винтовки? Магазинная система, теоретически возможно, но сложно в производстве. Время теории прошло. Карл, можешь наладить массовое производство? Инженер задумался. Если упростить конструкцию, использовать штамповку вместо фрезеровки. Да, 1000 винтовок в неделю реально. Мало. Нужно 5000. Это потребует новых фабрик. Стройте. Деньги не проблема. Что еще можем революционизировать? Франц поднял руку. Есть идея. Помните опыты с порохом? Я создал состав в 3 раза мощнее обычного. Бездымный. Бездымный порох. Вернер аж привстал. Это изменит тактику боя. Именно. Противник не видит, откуда стреляют. Дальность выстрела больше. Скорострельность выше. Производство. Нужна химическая фабрика. Сложное оборудование. Опасный процесс. Одобрено. Что с артиллерией? Карл достал чертежи. Скорострельные пушки. Затворный механизм. Унитарный снаряд. 10 выстрелов в минуту вместо 1. Великолепно. А транспорт? Бронированные поезда для переброски войск. Грузовики на паровой тяге для снабжения. Артур кивал, делая пометки. Хорошо, но этого мало. Нужно что-то революционное. Что-то, чего враг не ожидает в принципе. Воздушная разведка? Предложил Франц. Что? Воздушные шары. Поднимаем наблюдателей на высоту. Они корректируют огонь артиллерии. Видят передвижение врага за десятки километров. Гениально, но уязвимо. Не если покрыть оболочку составом против зажигательных стрел и поднимать на стальном тросе, быстро спустить можно. План обретал форму, но Артур знал, техника без людей мертва. Вернер, набор рекрутов, объявим дополнительный призыв, но обучить за 4 месяца. Интенсивная программа, 18 часов в день, лучшие инструкторы, премии за успехи. И главное, специализация. В смысле, не универсальные солдаты, а специалисты, снайперы, пулеметчики, артиллеристы, связисты. Каждый мастер своего дела. Работа закипела с невиданной интенсивностью. Королевский заказ открыл все шлюзы. Новые военные фабрики, 5 корпусов за месяц. Рабочие в 3 смены, инженеры живут на производстве. Полигоны, отработка новой тактики. Взаимодействие пехоты, артиллерии, воздушной разведки. Химическое производство, под личным контролем Франца. Взрывы случались, но прогресс шел. Учебные центры, 50 тысяч новобранцев проходили ускоренное обучение. Через 2 месяца король приехал с инспекцией. То, что он увидел, превзошло ожидания. «Покажите новое оружие в деле», — приказал монарх. На полигоне выстроился батальон с новыми винтовками. Огонь, залп, но вместо дыма лишь легкая дымка. И сразу 2-й залп, 3-й, 4-й. Они стреляют без перезарядки. Магазин на 10 патронов, Ваше Величество. Скорострельность. 30 выстрелов в минуту. Дальше артиллерия. Батарея скорострельных пушек открыла огонь по мишеням. Грохот был оглушительным. 10 снарядов в минуту из каждого орудия. За минуту выпустили больше снарядов, чем обычная батарея за час. И это еще не все. Смотрите вверх. Над полигоном поднялся воздушный шар. В корзине наблюдатель с оптической трубой и телеграфным аппаратом. Корректировка огня с воздуха. Точность возрастает в разы. Король был потрясен. Герцог, это армия из будущего. Это армия для победы, Ваше Величество. Но самое сложное ждало впереди, массовое производство. Фабрики работали на пределе. Не успеваем. Паниковал управляющий оружейным производством. Брак растет, тогда упрощаем, решил Артур. Не идеальное оружие, а массовое и надежное. Франц предложил революционное решение. Модульная конструкция. Ствол, затвор, магазин, отдельные модули. Собираются быстро, заменяются легко, но это снизит качество, зато повысит количество и ремонтопригодность в поле. К концу 3-го месяца армия преобразилась. Пехота – 100 человек с магазинными винтовками, артиллерия – 500 скорострельных орудий, воздушная разведка – 50 и растатов транспорт – 200 паровых грузовиков, 20 бронепоездов, связь, полевой телеграф, оптическая сигнализация. Впечатляет, король инспектировал войска. Но хватит ли пороха? Производим 1000 тонн в месяц. Запас на полгода интенсивных боев. А люди? Они освоили новую технику. Проверим на учениях. Генеральные учения прошли за неделю до истечения срока. Сценарий – отражение превосходящих сил противника. Синяя – старая армия, 150 000 человек, традиционное вооружение. Красные – новая армия, 80 000 человек, современное вооружение. Результат был сокрушительным. Красные расстреливали синих с дальних дистанций. Артиллерия с воздушной корректировкой уничтожала скопление войск. Мобильные группы на грузовиках обходили с флангов. К вечеру синяя армия была разгромлена, потеряв 70% состава. Красные потеряли 5%. «Это не война, а избиение», – прошептал наблюдавший австрийский атташе. Король на итоговом смотре не скрывал восторга. «Герцог Галдхенд, вы выполнили невозможное. За 4 месяца создали сильнейшую армию континента. Армия сильна не оружием, а людьми, ваше величество. Оружие лишь помогает», — мудро сказано. «И все же, думаете, этого хватит против тройного превосходства?» Артур посмотрел на ровные ряды войск, ощетинившихся стальными стволами. «Ваше величество, один наш солдат теперь стоит 10 вражеских. Техническое превосходство компенсирует численность. Дай бог, чтобы вы оказались правы. Война неизбежна. Тогда мы к ней готовы». Вечером, в кабинете, Артур изучал последние разведданные. Южная коалиция действительно готовилась к войне, но они готовились к прошлой войне, а его армия была из будущего. Королевский заказ выполнен с блеском. Теперь оставалось проверить творение в деле, и Артур не сомневался в результате. Глава 47. Модернизация армии. После успешного выполнения королевского заказа Артур понимал, создать новое оружие недостаточно. Нужно изменить саму армейскую систему. На расширенном военном совете он представил программу глубоких реформ. «Господа офицеры, мы вооружили армию оружием будущего. Теперь создадим армию будущего. В организации, обучении, мышлении». Генерал фон Штауфен, примирившийся с реформами после успеха на учениях, поднял руку. «Что вы предлагаете изменить? Система командования веками проверена. Именно поэтому она устарела. Смотрите, сейчас приказ от генерала до рядового идет через 10 инстанций. Пока дойдет, ситуация изменится». Артур развернул новую схему. Корпусная система. Самодостаточные единицы по 10 тысяч человек. Своя артиллерия, разведка, снабжение. Командир корпуса принимает решение на месте. Но это анархия. Возмутился кто-то. Это гибкость. В современной войне скорость решений важнее иерархии. Конечно, стратегию определяет штаб, но тактику, командиры на местах, Вернер поддержал. На учениях это сработало. Мобильные группы действовали самостоятельно и разгромили противника. Именно. И это только начало. Следующее, система звания и продвижения. Артур достал новые документы. Отменяем покупку офицерских патентов. Звания, только за заслуги и знания. Экзамены на каждое повышение. Но традиции. Взвыл полковник из древнего рода. Традиции проигрывают войны. Вы хотите командовать? Докажите, что умеете. Экзамен по тактике, стратегии, логистике. Не сдали, остаетесь на прежней должности. Ропот недовольства прокатился по залу. Но Артур был готов. Зато жалование офицеров удваивается. И вводятся боевые премии. Выиграл бой, получи награду. Проиграл по глупости, под трибунал. Деньги, как всегда, смягчили удар. Офицеры притихли, подсчитывая выгоды. Следующий пункт вызвал еще больший шок. Женские вспомогательные корпуса. Что? Зал взорвался. Спокойно, господа. Не в окопах. Медицина, связь, делопроизводство. 1000 мужчин заняты тыловой работой. Освободим их для фронта. Женщины в армии, это безнравственно. Женщины на фабриках, нормально, а в госпиталях, безнравственно. Странная логика. Элизабет, присутствовавшая как министр, добавила, уже есть 3000 добровольцев, медсестры, телеграфистки, счетоводы, готовы служить родине. Споры шли час, но королевская поддержка решила дело, Фридрих III одобрил эксперимент. Дальше, революция в обучении, вместо муштры, думающие солдаты. Каждый должен понимать, зачем выполняет приказ. Инициатива поощряется, а не наказывается. Армия, не место для дискуссий, рявкнул старый вояка. Армия, не стадо баранов. Современный бой требует мгновенных решений. Сержант должен уметь командовать взводом, если убьют офицера. Новая программа подготовки впечатляла. Базовая подготовка – 2 месяца. Физподготовка и строевая. Стрельба и обращение с оружием. Основы тактики малых групп. Грамота и счет – для неграмотных. Специализация – 2 месяца. Снайперы, маскировка, баллистика. Артиллеристы, математика, топография. Связисты, телеграф, оптические сигналы. Разведчики, языки, выживание. Командирские курсы, 6 месяцев. Тактика и стратегия, логистика и снабжение. Психология управления, история военного искусства. Это университет, а не армия. Возмущались консерваторы. Именно, умная армия побеждает тупую, даже если тупых больше. Но самой революционной стала медицинская реформа. Полевые госпитали в часе от линии фронта. Санитарные поезда. Обученные фельдшеры в каждой роте. Это безумно дорого. Дешевле, чем терять обученных солдат. Раненый, которого быстро эвакуировали и вылечили, вернется в строй. Брошенный умрет. Франц представил новые разработки. Антисептики для ран. Обезболивающие. Кровоостанавливающие повязки. Смертность снизится вдвое. А психологическая помощь? Неожиданно спросил молодой офицер. Что? Не понял фон Штауфен. Контузии, боевые неврозы. Многие сходят с ума после боя. Артур кивнул. Правильный вопрос. Вводим должность полковых психологов. Помощь тем, кто не выдержал ужасов войны. Следующий пункт. Питание и быт. Полевые кухни вместо котелков. Горячая еда 3 раза в день. Разнообразное меню. Солдаты не в ресторане. Сытый солдат воюет лучше голодного и болеет меньше. Экономия на лечении окупит затраты на питание. Обмундирование тоже революционизировали. Защитный цвет вместо ярких мундиров. Каски вместо киверов. Удобные ботинки вместо сапог-колодок. Но как отличать своих от чужих? Нашивки, повязки. Главное, выжить, а не красоваться. К концу дня голова шла кругом от новшеств. Но Артур не останавливался. Информационная война. Листовки для противника. Газета для солдат. Поднимаем свой моральный дух, подрываем вражеский. Пресса в армии. Солдатская правда. Новости с фронтов. Письма домой. Юмор. Солдат должен знать, за что воюет. Практическая реализация началась немедленно. Первый экспериментальный корпус нового образца. 10 тысяч человек. Лучшие офицеры. Новейшее вооружение. Полная автономия. Генерал Ротберг, вы возглавите. Ротберг один из немногих дворян, искренне принявших реформы. Честь для меня, герцог. Докажем, что новая система работает. Через месяц корпус продемонстрировал возможности. Марш-бросок на 200 километров за 3 дня – рекорд. Развертывание из походной колонны в боевой порядок – 15 минут вместо часа. Это не солдаты, а механизм. Восхищались наблюдатели. Механизм из мыслящих частей, поправил Артур. Женские вспомогательные части тоже показали себя. Полевой госпиталь развернут за час, связь работает безупречно. Документооборот образцовый. Скептики умолкали. Армия нового типа доказывала превосходство, но проверка была впереди. Разведка доносила, южная коалиция форсирует подготовку. 200 тысяч под ружьем, французские инструкторы, австрийские пушки. У нас 120 тысяч, подсчитал Вернер. Но какие? Качество победит количество, уверенно заявил Артур. Если правильно применить. На последнем совете перед угрозой войны он обратился к офицерам. Господа, мы создали армию будущего. Не оружием, хотя оно у нас лучшее. Не числом, хотя солдаты обучены. Главное, мы создали новое мышление. Армию граждан, а не рабов. Армию разума, а не тупой силы. А если не сработает? Тихо спросил кто-то. Сработает. Потому что будущее всегда побеждает прошлое. Просто иногда для этого нужна война. Модернизация завершилась. Армия ждала проверки боем. И Артур знал, это будет война нового типа. Война, которая изменит представление о военном искусстве. Навсегда. Глава 48. Стандартизация снаряжения. Военный склад номер 7 напоминал муравейник. Сотни рабочих сортировали, упаковывали, маркировали военное имущество. Артур лично инспектировал процесс вместе с новым начальником службы снабжения, полковником Мюллером, бывшим владельцем обувной мануфактуры. «Покажите мне снаряжение рядового пехотинца», – попросил Артур. Мюллер провел к длинному столу, где был разложен полный комплект. «Вот, ваша светлость, все, что положено солдату по новому регламенту». Артур покачал головой. «Нет, покажите реальное снаряжение, из 10 разных рот». Через полчаса картина была удручающей. 10 комплектов, 10 вариаций, ранцы разного размера, котелки от круглых до квадратных, сапоги от 38 до 47 размера на одного человека. Вот наша главная проблема, господа. Артур обвел рукой хаос снаряжения. Каждый полк закупает по своему разумению. Результат – логистический кошмар. Но так было всегда, пожал плечами интендант старой закалки. Потому и проигрывали войны. Мюллер, вы на фабрике как решали подобные проблемы? Стандартизация, ваша светлость. 5 размеров обуви покрывают 95% потребностей. Единый фасон, единые материалы. Вот, применим фабричный подход к армии. Начнем с анализа. Следующую неделю специальная комиссия изучала антропометрические данные 100 тысяч солдат. Измеряли все, рост, вес, размер ноги, объем груди, длину рук. Результаты поразительные. Докладывал главный статистик, 80% солдат укладываются в 4 типа размера, отлично, значит, делаем 4 стандартных размера формы, S, M, L, XL, покроем большинство, а остальные 20%, для них индивидуальный пошив, но это управляемое количество. Франц предложил революционное решение для обуви, смотрите, стелька из прессованной пробки, принимает форму ноги, один сапог подходит для 3 размеров. Гениально, это сократит номенклатуру втрое. Но настоящая революция началась с разработки модульной системы снаряжения. Базовый ранец, универсальный каркас, демонстрировал Карл свою разработку. К нему крепятся модули. Спальный, пищевой, боевой, инженерный. То есть пехотинец берет боевой модуль, сапер инженерный, именно. Вместо десятков типов ранцев, один базовые сменные модули. Артур загорелся идеей. Распространим принцип на все. Модульная система вооружения, снаряжения, даже полевых укреплений. Работа закипела. Конструкторское бюро работало круглосуточно. Новые стандарты снаряжения, обмундирование, 4 типа размера формы, единый защитный цвет, серо-зеленый.